Глава 83. Мне стало смешно. Вот террас дедуля в роли злого полицейского. Ничего себе, какую коварную операцию замыслил он. Аж не верится. Значит, специально вредничает, чтобы любовь нам со Стивом досталась через жертву? Ох, нелегко нам будет. Очень нелегко. Тут мне вспомнились слова магистра Римуса, что если мы со Стивеном многое изменим в наших отношениях и в жизнях, то это повлияет на то будущее, которое магистр показал мне. Нужна жертва. Большая жертва. Раз так, и мы сумеем поменять ход событий, то я смогу прижиться в мире Стивена, либо он в моем. А то и вовсе здесь останемся, в Междумирье. Ладно, это мы потом выберем. А пока я многозначительно кивнула, соглашаясь с дедушкой. Мол, если надо приносить что-то в жертву, то я не прочь. При этом понимала, что все же будет нечестно, если все горести достанутся Стиву, а я отсижусь в холодке. Но я не знала, что нужно сделать, чтобы было иначе. «Только чего же ты мне все рассказал?» — не сдержалась я. «Надо было не говорить о том, что ты специально донимаешь Стива. Тогда еще и мои нервы в жертву принесли бы, а так нечестно получается». «Честно, честно», — замахал ладонями дед. «Ты уже и так настрадалась». «Да? Когда успела?» Обалдела я и уставилась на него во все глаза. «Стивен разыскивал меня 5 лет, скитаясь, а у меня тишь, гладь, Божья благодать». «Не перечь деду», — прицикнул он на меня шутливо. «Сказал, что настрадалась, значит, так и есть». «Глупышка», — обняла меня бабуля. «Он любит тебя сильно, оттого не сможет заставить тебя страдать. А твой лорд ему пока чужой человек, так что пусть держится, наш дед задаст ему жара». «Только в этом деле главное не перестараться», — то ли попросила, то ли испугалась я. «Не перестараюсь, не бойся», — заверил дедуля. «Жив-здоров останется твой лорд. Как только проверку пройдет, так позовешь магистра Римуса да спросишь, что там с будущим случилось-то. Коль полегчало ему, то будет славно. А коль нет, то надо будет думать, как дальше приносить вас в жертву». «Нас в жертву? Какой же ты смешной!» — рассмеялась я. «Даже не знала, что ты такой». Ведь его я плоховато помнила. Умер рано, я маленькая была. Но очень хорошо помнила, как он любил меня. Даже порой казалось, что никто не любил меня столь сильно, как дедуля. «А каким я должен быть?» — проворчал он и подмигнул. «Все наладится, Катюша. Нутром чую». «Ну, раз уж нутром чует, то точно все сладится, тут и к гадалке не ходи». Мы еще немного посидели, погрызли семечки да поболтали, как к нам вышел Стивен. Вид отдохнувший, но солома торчала отовсюду, прямо хоть ощипывая, как перья с гуся. «Выспался, касатик?» — поинтересовалась заботливо бабуля. «Удобно ли тебе было?» «Удобно», — кивнул он, — «только солома кололась». «Но ничего, это меньшее из зол», — отметила бабуля, — «привыкнешь». «Ну, садись, мил человек», — велел дедушка, кивая на чурку. Стив удивленно уставился на деревянный спил, даже не подозревая, что на нем можно сидеть. «Да чего ты таращишься на чурку, как жених на невесту? Подтягивай сюда поближе, да садись», — велела бабуля. Я приняла позицию невмешательства. Как только пойму, что мои родственнички переходят грань, дам знать, а то и вовсе уйду со Стивом, куда глаза глядят. Но пока что мне самой было интересно поглядеть, как все дело сладится. Стивен поднял чурку и перенес к заваленке. Сел. «Тимофей Яковлевич, Софья Петровна, когда же свадьбу справлять будем?» Приступил он сразу к делу, словно боялся, что они спрячут меня от него. «Люблю вашу внучку так, что покоя мне нет». «Хорошо, что любишь», — кивнул дедуля, но тут же перешел в наступление. «А теперь рассказывай, как на духу, что можешь предложить моей внучке?» Стивен аж удивленно сморгнул. Про любовь уже говорил. Что еще нужно? К тому же он-то заметил разницу между своим шикарным особняком и тем домом, в котором сейчас мы обитали. Короче, он предлагал мне улетную жизнь в прямом и переносном смысле этого слова — дом полный достатка, да еще и полетать на драконе я могла в любое угодное для меня время. Но дед ждал ответа. Стив часто задышал на эмоциях, стараясь не сорваться, и сказал: Я могу предложить ей все, что она захочет. А конкретнее, — дед прищурил глаза. Я хочу дать Катерине все счастье мира. Стив разгорячился и высказал это импульсивно. Счастье мира? — недоверчиво хмыкнул дед. Так ведь пока ты не появился в ее жизни, она вполне была счастлива. А тут вдруг ты свалился ей на голову. С тех пор и понеслось невесть что. В том мире, где живут драконы, счастья Катерине не найти. Тогда я создам для нее свой собственный мир. Тимофей Яковлевич, вы сердитесь на мой мир? Тогда забудьте, что я высокородный лорд и дракон. Не судите обо мне по этим признакам. Как любой холостой мужчина, я могу прийти в ваш дом и попросить руки вашей внучки. Да, можешь. Только можешь ли ты обеспечить ей безбедную жизнь? Конечно, могу. У моей семьи большой особняк и алмазные копии. Так ты же сказал, что отрекаешься от прежней жизни и создашь для Катерины свой собственный мир, — хитро напомнил дед. Стивен сник. Даже опустил голову, словно слова дедушки ложились на него тяжелым венцом недоверия и упреков. Но все же Стивен не сдавался. «Скажите, Тимофей Яковлевич, что надо сделать, чтобы вы поверили в меня, и я сделаю?» «Много чего надо уметь мужчине. Всегда весь дом на мужике». «Я научусь всему», — с жаром воскликнул Стивен. «Хорошо. А сколько ты зарабатываешь?» «Зарабатываю», — переспросил Стивен. «Что имеется в виду?» «Ты даже не знаешь, что такое получать деньги за свой труд». «Мне не приходилось трудиться», — честно признался Стивен. «Не умеешь трудиться? Лентяй в мужья Катюши не подойдет. «Я же сказал, я научусь». «Ну-ну», — протянул дед, прикидывая, к чему бы еще прицепиться. Я поняла, что сейчас он пройдется по Стивену асфальтоукладочным катком. «Ох, не перестарайся, дедуля, а то улетит мой дракон на вольные хлеба. Что же я без него делать буду? Ведь люблю так, что дышать без него не могу. Пора бы дедуля остановиться. Не дай бог спугнет моего дракона».